«Может быть, вы дадите ему еще один шанс?» — попросил мистер Трибл. Главный судья с минуту скреб свой подбородок. «Ну что ж, это возможно», — наконец изрек он. «Но он должен сдерживать себя, иначе мы этого не потерпим, вам понятно?» Дело оборачивалось так, что мне все-таки собирались зачесть эту партию, но тут, в противоположном конце зала, началось какое-то волнение. Закричали и завизжали дамы. Я взглянул туда, откуда доносились крики и шум, и увидел старину Сью, раскачивающегося на люстре. Когда люстра качнулась в мою сторону, Сью спрыгнул с нее и приземлился прямо на шахматную доску. Фигуры веером разлетелись во все стороны. Просто Ивана отшвырнуло от шахматного столика вместе со стулом. В полете он сорвал состоявшие неподалеку полные дамы половину платья, так обильно украшенного драгоценностями, что оно напоминало рекламу ювелирного магазина. Дама истошно завопила и принялась размахивать руками, словно мельница крыльями, ударив при этом по носу главного судью. Сью, продолжая прыгать вверх-вниз, что-то бормотал. Окружающие стопотом и криками разбегались, призывая на помощь полицию. Мистер Трибл схватил меня за рукав. «Пошли отсюда, Форест. С полицией этого города ты уже успел пообщаться. Что правда, то правда». Когда мы пришли в отель, мистер Трибл сказал, что нам опять нужно посовещаться. «Форест», — начал он, — «не думаю, что у нас что-то еще получится. Ты шахматист от Бога, но ведь и обстоятельства порой бывают очень непростые. То, что произошло сегодня, выглядело, мягко говоря, странно». Я мрачно кивнул, а на лице Сью появилось выражение грусти. «Послушай, что я собираюсь сделать. Ты отличный парень, Форест. И я не могу бросить тебя в трудном положении в Калифорнии, а поэтому помогу тебе и Сью вернуться в Алабаму или в тот город, откуда вы сюда прибыли. Насколько мне известно, тебе нужен начальный капитал для организации креветочного бизнеса. Твоя доля от выигрыша партии за вычетом издержек составляет чуть менее $5000. С этими словами мистер Трибл протянул мне конверт. Я заглянул в него. Там лежала целая куча $100 бумажек. «Я желаю тебе успеха во всех твоих начинаниях», — сказал он. Мистер Трибл вызвал по телефону такси и отвез нас на вокзал. Он договорился с железнодорожным начальством о том, что Сью поедет в багажном вагоне в деревянном ящике, а я буду приносить ему еду и питье. Принесли ящик, Сью забрался внутрь, и его унесли в багаж. «Счастливо, Форест», — произнес мистер Трибл, пожимая мне руку. «Вот моя визитная карточка. Не пропадай и держи меня в курсе своих дел, ладно?» Я взял карточку и пожал руку мистера Трибла, испытывая сильнейшую грусть от расставания с этим прекрасным человеком. Усевшись на свое место в вагоне, я долго смотрел на мистера Трибла, который стоял на платформе. Поезд тронулся, и мистер Трибл помахал мне на прощание рукой. Я снова был в пути, и очень долго в ту ночь в голове моей роились всевозможные мысли о том, как я снова вернусь домой, о моей маме, о несчастном Бубе, о выращивании креветок и, конечно же, о Дженни Карен. Больше всего на свете я жалел о том, что часто вел себя как дурак. Глава 24. Ну вот, наконец-то я снова дома. Поезд прибыл в Мобил около 3 часов ночи. Из багажного вагона вынесли ящик, в котором сидел Сью, поезд ушел, а мы с ним остались на платформе, где, кроме нас, несколько парней махали метлами, да какой-то бездомный дремал на скамейке у багажного склада. Мы со Сью отправились в город, где после недолгих поисков нашли до утра приют в одном из пустующих домов. Утром я купил Сью несколько бананов, а сам позавтракал в кафе, заказав яичницу с беконом, блины и еще много чего. Потом, поразмыслив, решил, что пора приступать к серьезным делам, и мы отправились в приют для бедных. По дороге мы прошли там, где когда-то стоял наш дом, а сейчас все заросло сорняками, да кое-где торчали из земли обугленные головешки. При виде всего этого мне стало не по себе, и я непроизвольно прибавил шагу. Когда мы подошли к приюту, я велел Сью ждать меня во дворе, поскольку он мог всех здесь перепугать, а сам вошел внутрь и спросил о маме. Старшая сестра, очень славная женщина, сказала, что ей ничего не известно о моей маме, не считая того, что она покинула приют с каким-то проповедником, но я могу навести справки о ней у людей в парке по соседству, куда моя мама частенько ходила гулять. Я прихватил Сью, и мы отправились туда. В парке я увидел на скамейках несколько пожилых дам, подошел к одной из них и сказал, кто я».